В прямом эфире Вести ФМ программа «Железная логика». Ее автор и ведущий Сергей Михеев, в студии Мария Фролова. Приветствуем всех слушателей. И здравствуйте, Сергей Александрович. Да, здравствуйте, Мария. Сергей Александрович пробрался сквозь снегопад. Ну да. Здрасте. К счастью. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Значит, те, кто смотрит нашу трансляцию там и все такое прочее остальное. Вот, что такое сказать надо еще? Напомните. Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная», ой, не «Железная», а этот, Сергей Михеев, который там примерно 220 тысяч подписчиков, если для ориентира, да. Ну и все остальное во всех соцсетях, там все эти Дзены, Рутюбы, там и все такое прочее остальное, Одноклассники и так далее, вот. Ну и, значит, отчеты благотворительного фонда тоже там находятся, так сказать, всем низкий поклон тем, кто помогает. Присоединяйтесь, да, к и телеграм-каналу, и к другим соцсетям Сергея Михеева. Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, он называется «Вести ФМ Плюс». И еще напомню, что прямая видеотрансляция идет нашей программы сейчас на канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Ну что, начинаем программу. Владимир Путин вчера поздно вечером в разговоре с нашим коллегой Павлом Зарубиным сделал ряд важных заявлений по международной повестке. Запад еще, кажется, не успел отойти от интервью Такеру Карлсону, но продолжает еще его анализировать, какие-то реакции выдавать там на Западе. А тут новое интервью, и в котором есть ощущение, что многое сказано как раз в ту сторону. Потому что мы многое уже из этого знаем и слышали в России, но какие-то сигналы для Запада явно были вчера поданы Владимиром Путиным. Президент, конечно, говорил об СВО. Он высказал сожаление, что Россия не начала военные действия по защите Донбасса раньше, полагая, что имеет дело с порядочными людьми. Это касается Минских соглашений. И как раз непосредственным триггером к началу спецоперации стал полный отказ Киева и Запада от их выполнения, напомнил Владимир Путин. Ну, как я уже сказала, это мы слышали уже не раз, а вот чего мы от Путина вроде еще не слышали, это прямого ответа на вопрос, кто из нынешних претендентов на пост президента США более приемлем для России. И Путин прямо сказал, что Байден. Байден для нас более приемлем, он более прогнозируемый, он политик старой формации, сказал Владимир Путин. Но подчеркнул, что Россия все же будет работать с любым лидером США, которого выберет американский народ. Ну да, насчет интервью Такера Карлсона, кстати говоря, да, его там, да, продолжают обсуждать, анализировать, посмотрели сотни и сотни, миллионы его зрителей, там, слушателей там, и так далее, и так далее. Что говорит о том, что как бы интерес к нему очень большой. Мне было бы интереса, как там пытаются там условный Шольц там представить, типа интервью было нелепым. Нелепым, так сказать, выглядит Шольц. Вот, если бы оно было, значит, неинтересным, его бы сотни миллионов этих самых людей бы не прослушали. И они продолжают слушать. Может быть, кстати говоря, вот этот интервью Карлсона подогреет интерес к всем остальным высказываниям интервью Путина. Вот. Но, тем не менее, понятно, что интервью российским журналистам там такого резонанса не вызовет. Вот. Но, однако, опять же, да, эксперты, там, политики могут это услышать. И еще раз повторю, наверное, больше будут слушать и больше будут смотреть его высказывания после как раз вот разговора с Карлсоном. По поводу того, что надо было раньше начинать, ну, откровенно говоря, на мой взгляд, вообще тут такая-то история, она длинная и такая неоднозначная. Да, по большому счету, не надо было питать каких-то иллюзий в принципе по поводу постсоветского пространства. Но вот оно как бы распалось, да, и распалось, что называется, да. Вот, было ясно с самого начала, что, ну, такой внятной политики у российских властей, особенно при Ельцине, в отношении постсоветских государств просто не было. Ельцин, на мой взгляд, в какой-то момент, я уже не раз об этом говорил, испытывал иллюзии по поводу того, что как-нибудь все само собой образуется, и главным будет все равно он. Вот. Иллюзии эти были глупыми, они быстро развеялись. Надо было понимать, кому ты отдаешь власть и кто вообще за этим стоит. Вот. Но после этого довольно долгое время просто потакали всему тому, что происходило там в этих странах, включая и национализм как фактически главную идеологию всех, я подчеркиваю, кроме, может быть, Белоруссии, всех абсолютно постсоветских государств. Она и сейчас там остается такой. Вот, пусть они обижаются, не обижаются, но во всех постсоветских странах, на самом деле, главной идеологией является этнический национализм. Очень ограниченная, так сказать, я бы так сказал, опасная и довольно тупиковая, как бы, да, значит, ветвь развития, что называется, да. Вот. Вот. Но, тем не менее, что касается Украины, Я думаю, что были еще моменты, когда можно было бы вообще ситуацию с Украиной более жестко выстроить экономическими путями. Да, санкциями, так сказать, каким-то экономическим давлением и так далее. Да. Потом, да, наверное, тогда, когда в 2014 году все это уже случилось, ну, я уверен абсолютно, что тогда надо было применять, да, более жесткие меры для того, чтобы ситуацию купировать уже тогда. Ну, уж не знаю, как там, раздел Украины, не раздел, но, на мой взгляд, это было возможно. Но я всегда придерживался той версии, что как минимум можно было оставить Януковича президентом. Он законный президент. Его, значит, законность его избрания признали все, включая все страны НАТО, там, Соединенные Штаты Америки там, и все остальное. Да? Вот, и поддержать его вооруженными силами. И таким образом ситуация была бы такая. Он был бы законный президент, а все, кто против него, сепаратисты. То есть это ровно была бы зеркальная ситуация, да, той, которая сложилась. Там, донецкие, луганские, значит, киевские власти объявили в донецких и луганских сепаратистами, ну и Крым. Вот, а сами, типа, они законные власти. Вот, а мы еще зачем-то взяли и потом признали... Ну, фактически, де-факто признали выборы сначала одного президента Порошенко, потом второго Зеленского. Вот, на мой взгляд, как бы не надо было питать иллюзий никаких уже тогда. Вот. Но что случилось, так сказать, то случилось. Да. Ну и в любом случае, вот это доверие, оно, на мой взгляд, было немножко такое необоснованное. Да. Вот. Но, тем не менее, теперь, что касается Байдена, ну, не знаю, опять же, интерпретировать или там как-то, значит, разъяснять слова Путина, я считаю бессмысленным, да, что он думал и что он вкладывал, как бы, да, в эти слова знает только он сам. Мое личное мнение, да, ну, это такой, знаете, если хотите, так сказать, небольшой троллинг, да, ситуации с Байденом. Ну, пусть будет Байден, да. При Байдене быстрее все развалится, я вот от себя так скажу, да. При Байдене быстрее все рухнет, при Байдене, так сказать, быстрее потеряется вообще какая-то видимость управления, потому что очевидно, что ему все тяжелее и тяжелее справляться с своими обязанностями. Ну, да, он политик старой формации, так сказать, да, он там более предсказуем, хотя, мне кажется, такая предсказуемость, которая как бы... Его предсказуемость заключается в том, что будет все хуже, хуже и хуже. Ну, вот если такая предсказуемость, так сказать, хороша, ну, может быть. Ну, Россию, похоже, это устраивает. Ну, кстати, Владимир Путин, он же еще говорил в интервью, словно оправдывая физические возможности Байдена, говорил, что, ну, кто из нас с вами не ударялся головой там, или пусть первым бросит меня камень, или про бумажки, что он смотрит свои бумажки, Путин говорит, ну, я в своей бумажке смотрю. Ну, то есть, как это можно вот сочетать? Это звучало, ну, как-то вот с улыбкой мы это слушали. Мне кажется, это, да, такое, так сказать, вот издевательство, да, легкое. Вот, но, опять же, там ему виднее. Вот, но плюс такая прямая поддержка Трампа со стороны Путина будет истолкована не в пользу Трампа, это очевидно. Если он, например, скажет, что он поддерживает Трампа, а, между прочим, он здесь отвечал на вопрос, на который хотел от него добиться ответа Карлсон. Да, он все фактически подводил, когда, ну, так кого вы поддерживаете, там, Трампа или Байдена? Ну, Путин, скорее всего, исходит из того, что прямая откровенная поддержка Трампу, Трамп уже и навредит, скорее всего, как бы, да, в это дело все вцепятся в Америке, да, и начнут раскручивать. Хотя они и так все равно обвиняют Трампа в том, что он, значит, чуть ли, так сказать, не путинский агент. Ну вот, и все такое прочее. Один раз они уже это говорили, там доказать ничего не смогли, потому что это невозможно доказать, потому что это не так. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что Путин сходит из того, что Трамп это только помешает. Это первое. Второе, ну, вот эти реверансы в сторону, так сказать, нынешнего Байдена. Ну, по крайней мере, формально они сделаны, да, а, что называется, байденская администрация уже думает, что с этим делать. Если немножко серьезнее, я не исключаю, что это может быть, ну, попытка подачи некой, да, в контексте возможных переговоров, да. В конце концов, Путин Карлсону в интервью, так сказать, несколько раз сказал, что мы готовы к переговорам, так сказать, переговоры вполне возможны, тра-та-та. Вот. Но ясно, что это должны быть переговоры с Западом. Вот. О чем и Карлсон говорил, так сказать, не вступить ли вам в прямые, так сказать, переговоры с Западом. Но я не исключаю, что это попытка, ну, дать какой-то, так сказать, такой пас Байдену, да, в том плане, что вот Карлсон как раз говорил, а как вот сейчас НАТО не может, не потеряв лицо, значит, да, вот пойти на какие-то переговоры. Вот. На что Путин говорил, что да, это тонкий момент, что называется, да, но здесь можно найти выход. И выход действительно найти можно, было бы желание. Поэтому я не исключаю, что, может быть, это такая тоже, так сказать, такой пас, подача байденовской администрации насчет того, что, ну, если, так сказать, вам интересен выход из ситуации, то его, в принципе, можно найти, да, то есть каким-то образом. Вот так вот. Я лично так это себе расценю. Ну, конечно, это одновременно за этим, так сказать, да, и легкое, так сказать, сарказм, несомненно, он там тоже прослеживался. Поэтому я думаю, что из этих слов каждый сможет сделать такой вывод, какой он захочет. Вот формально придраться не к чему, Вот. Ну, а фактически, так сказать, да, тут, опять же, каждый будет искать тот смысл, который ему больше нравится. Ну, есть на чем еще там, в чем еще поковыряться, что называется, поискать смыслы. Даже тоже заявление про Блинкина. Видите, Сергей Александрович, Блинкин наш, оказывается. Да, наш человек. Может, мы зря его так обижаем в эфирах. Может быть, он вообще наш тайный агент. Шутки шутками, но вот Путин прокомментировал слова госсекретаря США о прадеде, который бежал из России в 1904 году от еврейских погромов. И наш президент сослался на архивные данные, что он уезжал из Киева, и, то есть он публично, можно сказать, признает, что это историческая территория России. И вот Путин говорит, что не стал бы делать на месте Блинкина такие публичные заявления. Ну, вы знаете, на месте всех Блинкинов я вообще не стал бы поддерживать нынешний режим на Украине, потому что он, значит, в общем, опирается откровенно на неонацистскую идеологию. Для меня вообще вот это, вот, что называется, был бы я евреем, для меня это была бы катастрофа. Огромное количество евреев находится в руководстве Украины. Огромное количество. Сам Зеленский еврей, весь его офис в основном евреи, так сказать. Вся его вот это вот окружение — это евреи. И они поддерживают неонацизм. Они его поддерживают, плюя фактически, да, в память своих предков. Да, а потом как бы воздевают руки по поводу Холокоста и так далее, и так далее. Блинкин такой же. Абсолютно такой же, так сказать, да. Вот он уехал от еврейских погромов. То есть тебе не нравится антисемитизм. То есть твоим предкам и его предкам не нравился антисемитизм, да. Вот. А сейчас он тебе нравится... Получается так, потому что неонацисты из числа бандеровцев, они все антисемиты. Так что ты делаешь? Кто ты после этого, Блинкин? Ты предатель. Ты предатель своего собственного там народа, памяти тех, кого закопали там в Бабьем Яру и так далее. Вот для меня это было бы катастрофа. А эти ничего, нормально ходят, так сказать, да? Вообще как с гуся вода. Что Израиль, так сказать, что все эти организации еврейские. Ну, типа, раз наш пацанчик стоит, так сказать, да держит мазу, то и нормально. Будем не замечать этого дела. Мне кажется, это подлость. Мне кажется, это подлость, как бы, да, грязная, причем подлость по отношению к памяти собственным предкам. Это вообще, я давно говорил, что это вообще такое... Это серьезный вопрос. Они делают вид, что этого нету. Это серьезный вопрос, условно говоря, так сказать, да, к мировому еврейству, вот так вот, да. Как же это у вас так получается в голове все вот сочетать? Да, так сказать, Холокост, значит, слезы по этому поводу... И абсолютное, так сказать, нежелание замечать, но откровенную поддержку неонацизма и антисемитизма в том числе, да, среди стран бывшего Советского Союза или бывшего социалистического лагеря. Как у вас это получается? Как у вас это в голове сочетается? У меня бы не сочеталось. Ну, это какие-то просто уже другие вроде как люди. Уже что значит другие? Спросите Блинкина, например, скажем, его отношение к нацистской Германии, Холокосту. Он скажет, ну, конечно же, я осуждаю, тра-та-та. А про это скажет, ну, вы знаете, это другое. Что другое? Что другое? Те же самые как бы люди с теми же лозунгами, так сказать, с такими же символами, а это для тебя другое. Так тогда у тебя принципы-то вообще есть или нет? И в чем они? Какие они? Совершенно очевидно, что он говорит одно, а думает он совершенно другое. Думает он совершенно другое. И живет он, так сказать, да, в постоянном раздвоении. Раздвоении, да, между этими, так сказать, вот этими полюсами, что называется, да. Поэтому наш он, не наш, там, да, таких наших, знаете, это самое... Таких, чем такие друзья, так-то лучше, так сказать, враги, да, что называется, да. Но действительно Путин здесь подловил, как бы, да, его на том, что вот его предки уезжали из Киева, вот. Но и это явно противоречит тому, той концепции, как бы, какой-то вечной там Украины, которая якобы была. Они же ведь говорят, ну, не Блинкин конкретно, но они же говорят, что вот даже и Украину-то, окажется, освобождали украинцы. Украинский же фронт был. Первый украинский, там, второй украинский. Ну, значит, украинцы, это были, значит, украинцы, а не какие-то, так сказать, не советские войска. Это украинские войска освобождали Украину. Одни украинские войска сначала, так сказать, захватывали Украину. Ну, в этот момент они воевали с советскими войсками. Потом другие украинские войска, ну, советские, ну, тоже украинские. Да, и вот они включают этого дурака. Сплошные украинцы, да, со всех сторон. Они включают вот этого дурака и считают, что все тоже вокруг такие же идиоты. Да? Ну и самое интересное, что люди, так сказать, да, занимающие серьезные посты, они, да, вот, так, вот такие штуки себе, так сказать, позволяют. Ну, еще что касается заявления Владимира Путина, он в очередной раз напомнил, стамбульские договоренности сорванные и по понятным причинам, и про Бориса Джонсона, и про то, что если бы тогда все стороны пошли на, прежде всего, Киев, на исполнение этих стамбульских договоренностей, то военные действия прекратились бы полтора года назад. Это, опять же, тоже ведь сигнал Западу, вот эти вот заявления Путина, и тоже звучало как насмешка немного про Давида Арахамия, Обаме, который, как по словам Путина, непонятно, зачем он вообще все это рассказывает. Ну, наверное, он такой откровенный человек, сказал Владимир Путин. Ну, насчет того, что откровенный человек, я думаю, что у них у многих там, что называется, вода не держится. И они это самое, они вот несут там ради красного словца, так сказать, не пожалеют отца. Это совершенно точно. Вот, потому что действительно не очень понятно, зачем он этот арахами все это выложил. Трудно сказать. Но это к тому, что там это особо дальновидных политиков-то на самом деле их нету. Вот, есть авантюристы исторически, так сказать, заброшенные вот наверх, да. А вот есть люди хитрые, как бы коварные, там, условно говоря, подлые, но мудрых там не найти. Но, с другой стороны, на всякий случай, видите, они взяли и переложили всю ответственность на этого самого, на этого Джонсона. Это не мы, это Джонсон. Это все Джонсон, мы тут ни при чем, так сказать. Ну, нам сказали, мы послушали и так далее. Возможно, он оправдывался в том числе отчасти, так сказать, и перед своим собственным населением, да, понимая, что, значит, ситуация разворачивается не в ту сторону, в какую хотелось бы. Вот, общая там тенденция какая-то такая не очень приятная для нынешних украинских властей. Но на всякий случай давайте скажем, что это все не мы. Вот вообще это все не мы, как бы это вот англичанин какой-то приехал и нам сказал, ну а мы же все хотим в Европу, он нам сказал, и мы туда же. То есть я думаю, что здесь глупость перемешана вот с такой, так сказать, наивной попыткой перенести ответственность себя на других. Ну понятно, что как пропагандистский тезис для нас это, так сказать, выгодная вещь. Вот, потому что долгое время Запад отрицал вообще как бы свою причастность в том плане, что он говорил, ну это украинский народ, он борется, мы здесь ни при чем, как бы, да, и так далее. Хотя с соглашением там было очевидно, что иностранное влияние, собственно, сорвало все стамбульские соглашения. Это точно. Угу. Да, ну и до конца тоже неизвестно, что в них было. Разная противоречивая информация. Ну, в общем, да. Еще, кстати, возвращаясь к интервью с Такером Карлсоном, Владимир Путин так подробно делился своими впечатлениями от общения с американским журналистом и признался, что он разочарован отчасти, потому что ожидал каких-то острых вопросов и готов был остро также отвечать. Это могла быть более яркая беседа, сказал Путин, но, на удивление, Карлсон избрал другую тактику и, на удивление для западного журналиста, оказался очень терпеливым и выслушал, напомню, порядка 40 минут лекции по истории российского государства. 28, говорят, минимум. Ну ладно. Ну, да, ну около получаса, да, примерно. Ну, тут такая штука. Я думаю, что Карлсон с другими, может быть, говорил бы по-другому. Вот, и он сам сказал, что его немножко раздражала вот эта лекция по истории сначала, но потом он понял ее смысл. Вот, ну, я думаю, что он проявил уважение, и это хорошо. Вот. Что касается острых вопросов, ну, мне не очень понятно, какие острые вопросы. Дело в том, что Карлсон находится немножко в другой этой самой парадигме. Там внутри США вот это вот противостояние двух лагерей, условных демократов, условных республиканцев, оно обостряется вот просто, так сказать, с каждым месяцем. Они друг друга местами уже просто люто ненавидят. Вот. Поэтому республиканцы, ну и условный Карлсон, да, они скорее с симпатией относятся к Путину. Поэтому там у него не было цели валить Путина, да, вот завалить, так сказать, его вопрос. Там какими-то поставить его в сложную ситуацию. Я думаю, что для него сам факт интервью с Путиным был очень важен. Вот. Несомненно, это, ну, очень серьезно подняло его авторитет, рейтинги там и все остальное. Он фактически перешел уже, так сказать, в ранг политика такого, да. Вот. Потому что, ну, никто больше не говорит, так сказать, с Путиным. Не говорил так долго и так откровенно. Вот. Поэтому он просто не ставил перед собой цели. Потому что многие другие вот эти, которые там появлялись, всякие разные американцы и европейцы, они как раз ставили своей целью как-то вот подколоть Путина, так сказать, как-то вот подначить его, попытаться завалить его, что-то такое, так сказать, спросить, чтобы он ответить не смог. У Карлсона просто не было такой цели. Он был настроен по отношению к Путину, ну, достаточно доброжелательно. Поэтому и не было, как бы, таких вот вопросов каких-то острых и так далее, и так далее. Вот. А что касается, опять же, вот этой лекции по истории, я говорю, там, сейчас они уже постфактум пытаются говорить, что вот, мол, так сказать, зачем эти лекции были, и все. И не Карлсон, а, как бы, наоборот, противники. Еще раз повторю, у огромного количества людей на Западе, вот, на том месте, значит, где должна быть история России и Украины, абсолютная пустота. Теперь на это место встала версия Путина. Они ее послушали, и они ею будут оперировать, я вас уверяю. Они от нее будут отталкиваться, даже если они будут спорить, то будут спорить с ней, потому что никакого другого знания по этому поводу у них не было. Я думаю, что его не было и у Карлсона, его нет у никаких конгрессменов, сенаторов, там, и вообще никто про это ничего не знает. Вот поэтому, может быть, это было немножко затянуто, но в итоге, я говорю, вот это заменит им блок, так сказать, той информации, которой не хватало. Да, послушали, но главное, чтобы услышали действительно то, что пытался донести Владимир Путин. У нас сейчас перерыв на новости, и мы продолжим. Продолжаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Видеотрансляция идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Продолжаем программу. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в США резко выявили некую угрозу нацбезопасности. Он пообещал сегодня провести брифинг для лидеров Конгресса по этому поводу, однако отказался рассказывать, что же именно угрожает его стране, Соединенным Штатам Америки. Но журналисты уже выдвигают свои версии со ссылкой на своих источников. Так, американский телеканал CNN, который служит рупором демократов, поспешил заверить, что обсуждаемая в США угроза нацбезопасности связана с некими возможностями России. Ну, конечно же, угроза нацбезопасности — это Россия. А источники ABC News, знакомые с ходом обсуждения на Капитолийском холме, сообщили, что разведданные, полученные, связаны с тем, что Россия планирует вывести в космос ядерное оружие. И речь идет не о том, чтобы сбрасывать ядерное оружие на Землю, а о возможном применении его против спутников. И сегодня уже пресс-секретарь нашего президента Дмитрий Песков прокомментировал эти заявления. Но он сказал, прежде всего, надо дождаться этого брифинга и послушать, что они там официально скажут. Но вместе с тем сказал, что слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе — это очередная уловка Белого дома. И в целом Белый дом таким образом пытается сподвигнуть Конгресс на голосование за законопроект о выделении денег Украине. Ну да, пожалуй, с Песковым можно согласиться, по крайней мере, тактически это точно совершенно именно так, да, для того, чтобы нагнать, значит, страхов, нагнать, так сказать, всевозможных опасений и всего остального, да, вот, мол, Россия становится все сильнее и злее, как бы, да, поэтому ее что, ее надо вот тормозить на Украине, давайте, как бы, деньги, значит, Украине для того, чтобы Россия максимально много ресурсов и сил и средств тратила вот на Украину, и там бы вот в этой войне, как бы, да, завязла навсегда и так далее, и тогда, мол, мы будем в большей безопасности. На самом деле, кстати говоря, то есть я думаю, что для того, чтобы надавить на Конгресс, это тактически применялось, но на самом деле, если говорить серьезно, как раз США в этой ситуации будет в меньшей безопасности, потому что чем больше проблем они нам создают, к тем более жестким решениям склоняется и российское руководство, и население России. Потому что на самом деле вот тут такое дело, как бы, да, они думают всех напугать чем-то, да, на самом деле напугать никого уже не получилось и не получится, вот, или там заставить, так сказать, прийти с извинениями тоже не получится, а как раз наоборот речь идет о радикализации общественного мнения, о радикализации ситуации. Чем больше они создают проблем, тем меньше симпатии, как бы, тем больше ненависти к США, и тем к более жестким решениям склоняются, более радикализуются и общественное мнение, так сказать, и мнение руководства, и так далее, и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вообще политика Штатов в отношении России, я еще раз об этом скажу, ну и вот об этом говорилось там, и Владимир Путин об этом говорил, политика Штатов в отношении России на самом деле была совершенно бестолковой. Вот на мой личный взгляд, да. Все, что они сделали, это опять создали себе противника. Все, что они сделали, это подтолкнули к сотрудничеству Россию и Китай. Хотя всем постоянно говорили, что этого нельзя делать, но они все сделали для этого, да. Все, что они сделали, это как раз усилили угрозу и для блока НАТО, и для себя впоследствии. Хотя, наверное, можно было найти какие-то формы такие, так сказать, интеграции, да, или какие-то формы взаимодействия хотя бы, вот, которые бы гарантировали безопасность. Но американцы, значит, этой безопасности не хотели. То ли они просто неправильно оценили ситуацию, как бы вообще дальше собственного носа не видят, вот, то ли никакая безопасность им в принципе не нужна, то ли им казалось, что и так все решено. На самом деле все их действия, в том числе на постсоветском пространстве, включая расширение НАТО, они как раз и привели к росту угрозы в отношении США. Может быть, американцы, конечно, цинично считают, что вот этот фактор можно использовать там, да, для консолидации западных стран и всего остального. Это так. Но для их общей власти на планете это несомненная угроза. То есть, еще раз говорю, они могли бы совершенно по-другому выстроить ситуацию после распада Советского Союза и обеспечить и собственное, так сказать, влияние, доминирование, вот, и при этом убрать полностью или хотя бы в значительной степени убрать вопросы безопасности, снять просто-напросто. Вот, собственно, и все. Путин вот упоминал об этом, да и об этом раньше говорили. Ельцин и Путин там, да, задавали эти вопросы по поводу членства России в НАТО. Ну, я лично как бы не сторонник членства России в НАТО, но если чисто с политтехнологической точки зрения посмотреть, можно ли было бы в этом случае решить вопрос безопасности России? Да, конечно. Конечно, этот вопрос был бы полностью снят. Другой вопрос, что американцы побоялись, А вдруг, как бы, да, внутри НАТО появится другой полюс. Вот, этот полюс будет перетягивать на себя, как бы, страны Европы и прочее, прочее. Но и эти страхи, на самом деле, они, мне кажется, были такие глупые, от глупости, да. То есть, в принципе, можно было выстроить ситуацию таким образом, что и это, как бы, да, не допустить вот таких вещей, там, снять эти вещи, да. Но, тем не менее, вот все то, что делают американцы, привело, в том числе, вот к нынешней конфронтации, да, между Россией, как бы, и Западом. Потому что можно было совершенно по-другому все вопросы порешать. И, на самом деле, как раз распад советской системы, как бы, додавал Западу шанс для этого. Они ничего мне не придумали, как просто хапать все, что плохо лежит, обострять ситуацию, значит, диктовать свои условия, и итог мы на грани, там, так сказать, большой войны. Да? Не дай бог, конечно, но тем не менее. Поэтому ясно, что сейчас они могут попытаться надавить на Конгресс с целью выдавить там, из него там, вот эти деньги для Украины, ну, спекулируя там, возможными там, какими-то угрозами со стороны России. Но вообще это настолько неумно, настолько недальновидно, настолько вот, опасно и прочее, прочее. Вот все, что они делали все последние 30 лет, вот, они тем лидерством, которое как бы, у них им свалилось на голову, они не смогли распорядиться им толково. В результате они имеют конфронтацию с Россией, они имеют конфронтацию с Китаем. Даже простая вещь, вот тот же самый Китай, да. Вопрос, опять же, я здесь технологически рассуждаю. Вопрос включения России в НАТО. Ну вот если бы включили Россию в НАТО, Китаю не на кого было бы опереться. И фактор Китая бы вообще бы ушел. Китай в одиночку не смог бы быть столь самостоятельным в этой ситуации. Ну это можно было об этом подумать, да, наперед. Вот просто, как бы, это было так просто. И не думайте, что это вот легко рассуждать задним числом. Ничего подобного, как бы, и тогда об этом писали, вот, и говорили об этом. Американцы решили, нет. Они все задачи порешали, как бы, России больше не существует. Ну, а если там что-то существует, так мы там в случае чего справимся. Сейчас там какую-нибудь оппозицию его настропалим. Благо, как бы, они позволяют это делать и так далее. Это глупость. Это означает, так сказать, да, отсутствие дальновидности в решении. А про Китай 30 лет назад они думали, а, китайцы, как бы, что там китайцы? Китайцы, это еще ни о чем. Ну, они будут работать на нас, так сказать, да, там, за $20 в месяц, да, и все хорошо. Мы таким образом снизим, так сказать, издержки, повысим конкурентоспособность нашей продукции, и будем управлять миром. Все это провалилось. Вот давайте тоже к вопросу о том, то, какие, значит, у нас мы любим рассуждать, какие глупые мы и какие умные они. Где-то это так, а где-то это совершенно не так. Потому что на самом деле вот вся их политика 30-летняя, 30, все 30-летие постсоветское, так сказать, вот этого существования, она полностью провалилась. Оно провалилось. Ну, они могут вот эти тактические, так сказать, какие-то успехи выдавать за победу, но на самом деле реальной победой была власть над миром. Эту власть над миром они теряют. В первую очередь в результате собственной политики. Вот такие дела. Вот. Ну, а насчет этих вот ядерного оружия в космосе, ну, тут смысл такой, что, в принципе, эта тема, она многими военными экспертами там, да, во многих странах мира давно обсуждалась. В конце концов, я напомню вот эту так называемую стратегическую оборонную инициативу «Звездные войны», вот, по легенде, что называется, как бы, да, это была военная космическая программа США, которая, то ли она была на самом деле, то ли это была чисто, так сказать, фальшпанель такая пропагандистская, но вот считается, вернее так, в 90-е годы было принято считать, что Советский Союз вот сосредоточился на создании ответа вот этой концепции «Звездным войнам», да, и потратил на это слишком много денег, это подорвало экономику Советского Союза. Ну, я думаю, что это тоже немножко за уши притянуто, но я к тому, что в принципе, значит, всякие разные теории и проекты использования космического пространства в военных целях, они очень давно обсуждаются, и в том числе в США. Вот. Сейчас, да, это к вопросу о борьбе со спутниками, в том числе связи. Ну да, действительно, какой-то ядерный взрыв может сжечь просто все спутники связи. Одна в нем проблема, что он сожжет все спутники связи, неизбирательно абсолютно. Вот. Ну, поэтому мне кажется, это скорее, так сказать, такая манипуляция. Ну, о чем Песков тоже и сказал. А у нас сейчас небольшая техническая пауза. Это программа «Железная логика». Мы продолжим через несколько секунд. Вести ФМ. Ну вот вы сказали, что ничего умнее они не придумали, чем опять выдумать некую угрозу нацбезопасности, которая идет из России. Хотя, казалось бы, там все-таки есть и умные люди в том числе, потому что иначе не было бы такой огромной страны, да, мощной, как Соединенные Штаты Америки. Но почему-то вот у них они по-прежнему продолжают разыгрывать эту карту. И будет забавно, что если сейчас они вновь вернутся к теме вмешательства России в американские выборы, ведь это тоже возможно. Ну, как вы понимаете, умные люди, они тоже люди, поэтому они ошибаются. Вот. Нет таких умных людей, которые никогда вообще не ошибаются. Это первое. Второе, еще раз говорю, значит, американская, как и западная в целом, так сказать, дипломатия, политический класс, они после распада Советского Союза очень сильно расслабились, и квалификация потеряна. Вот. Ну, а третье, есть такие, так сказать, вещи, как тщеславие, гордыня. Но они когда-то вот просто на халяву получили то, что получили, да, и отдавать это просто так они не хотят. И думать поэтому им лень, и вообще лень думать, как бы, они вот сосредотачиваются на вот сиюминутных, так сказать, каких-то вещах. Вот сегодня они сосредоточились на вот этой консолидации Европы, для консолидации Европы, для того, чтобы привязать ее максимально к США на долгое-долгое время. Вот фактор российской угрозы вполне подходит. Вот. Ну, а что там вообще, как бы, да, на столетие? Мне кажется, они уже не готовы думать на столетие, если серьезно, да, вот, потому что они теряют, на самом деле, еще раз говорю, контроль над этим миром. Что касается вмешательства в выборы, ну, я думаю, что вот мы тут в первой части обсуждали с вами, значит, вот нюансы нового интервью Путина, где он как раз сказал про Байдена, ну, видимо, как раз вот, чтобы не дать возможность обвинить Россию в вмешательстве в выборы, и для того, чтобы, в общем, не подыграть нашим противникам, хотя там непонятно, где там противники, где не противники, все они наши противники в том или, в той или иной степени. Ну, а, возможно, Путин и вот сделал такой вот комплимент Байдену, да, чтобы после этого было труднее рассказывать о вмешательстве в наши выборы. Но я вас уверяю, как бы, да, что те, кому будет дано задание, они просто будут тупо говорить, например, ну, это, опять, это вот закон политтехнологии, так сказать, да, просто тупо будут говорить, там, Россия вмешивается в выборы, Россия вмешивается в выборы, Россия постоянно вмешиваются в выборы. Если вот это тысячу раз на дню, так сказать, повторять, то определенное количество людей тоже начнет говорить, что Россия вмешивается в выборы, им не нужны будут никакие доказательства. Вообще, еще раз скажу, на мой взгляд, вот средний российский гражданин, да, он гораздо более критичнее и гораздо более аргументированнее относится к действительности, чем средний американский. Вот средний американский, как и средний даже европейский, вот, европейский чуть по-другому, но американский точно, он вообще привык, значит, вот, поглощать вот, информацию, ну, штампованными блоками такими, да, очень несложными. В этом смысле, кстати, спор по поводу специфики интервью Путина Карлсона, он, в принципе, конечно, уместен, да, потому что, в общем, средний американец вообще не готов вот это все долго слушать, там, думать над чем-нибудь, он никогда про это не слышал, ему там читать лень, поэтому, как бы, ему, конечно, проще получать такие вот ответы, очень, значит, упрощенные, так сказать, штампованные и прочее-прочее. А Путин здесь, как бы, да, навязал свою философию, как бы, этих ответов. Ну, кто-то поймет, кто-то не поймет. Но, в принципе, да, американцы, так сказать, они такие люди, что вот если, ну, тупо вот в лоб там что-то такое вот дубасить, как бы, ну, многие поверят. Вот. И они в этом смысле гораздо менее взыскательны, чем мы. Вот. У нас больше это и самокритики, и вообще, так сказать, критического отношения ко всему, что происходит. Там где-то это хорошо, где-то это плохо, но это так. Поэтому я думаю, что они будут раскручивать эту кампанию. Зачем в том числе? Ну как зачем? А если все-таки в конце концов Байден и Трамп выйдут в финал, и Байден явно будет проигрывать, что надо будет делать? Как спасать ситуацию? Надо будет что-то такое мутить. А на основании чего? На основании, как это было в свое время еще с Трампом и Хиллари, на основании обвинений Трампа и республиканцев в том, что они побеждают благодаря вмешательству внешних сил, в частности России. Надо к этому готовить общественное мнение. А как его готовить? Вовсе не обязательно иметь какие-то реальные на руках документы, аргументы, факты и все остальное. Просто тупо долбить как бы в мозг вот это вот там вот так вот и так, так и так. Вот это так. Россия вмешивается. Сейчас, конечно, это будет сделать сложнее. Ну, Путин же сказал, да. Байден нам подходит. Ну, ничего. А вы думаете, кто-то услышит слова Путина там, да? Ну, вот то, что Карлсону там это расшарил, как бы, да, наверное, слышит. А вот это то, что он, значит, нашим журналистам дает, так сказать, да? Ну, это слышит мало кто. Сын Байдена уже прокомментировал в своих соцсетях, значит, уже какая-то часть американской аудитории услышит. Какая-то часть аудитории услышит. Ну, ничего. Нет, я к тому, что сам по себе эта тема вмешательства в России в выборы, она, конечно, уже так не зайдет, потому что один раз они с ней полностью обделались. Да, вот они, значит, ее топили, а Трамп все равно победил. А самое главное, что там все спецслужбы, которые там грозились выкатить там какие-то горы документов, доказывающих, что Трамп это шпион, значит, ФСБ, а, значит, Россия фальсифицировала выборы, в итоге ничего не смогли показать. Вот, конечно, эта тема уже такого эффекта она иметь не будет, но они могут фоном качать, а почему нет? Я думаю, здесь, как бы, знаете, они как делают? Они запускают, опять же, все подряд, там, ну, кого-нибудь зацепит, ну и слава богу. Вот и все дела. Ну вот вся эта история сейчас с угрозами нацбезопасности, возвращаясь к этой теме, как сказал Песков, связана с ради согласования помощи Украине в Палате представителей. Напомню, Сенат США принял законопроект, который предусматривает выделение 60 миллиардов долларов Украине и 14 миллиардов Израиля. Но там отсутствуют меры по обеспечению безопасности границы США. И вот как раз теперь представитель Палаты представителей США, спикер Майк Джонсон, заявил, что они не намерены принимать этот законопроект, одобренный Сенатом, именно потому что там нет вот этой вот истории с границей Соединенных Штатов. Ну, там все очень просто. В Сенате небольшое, но большинство демократов, а в Палате представителей, наоборот, большинство республиканцев, да. Ну и эти представители, так называемые, это с конгрессмена, условно говоря, там, как у нас депутаты Госдумы, они поближе к людям, что называется, да, и поэтому они понимают, что это вот, ну, важная тема. Если они скажут, если они плюнут на это дело, как бы, да, ну, им это припомнит на ближайших выборах. Потому что окажется, что какая-то там Украина, которая хрен знает, где вообще находится, так сказать, да, для них гораздо важнее, они выделяют кучу денег абсолютно, но это большие деньги даже для американцев, 61 миллиард долларов, да, они выделяют туда, куда вообще непонятно там, как Макар телят не гонял, я хотел сказать, но не знаю, кто там. Ковбой, так сказать, свою корову, бизона своего не выпасал. Вот. А вот она граница, вот они мигранты, вот они как бы прут, вот, так сказать, с ними проблемы. Вот. И это очень сложно. Сенаторы, они, так сказать, немножко повыше находятся, да, и это самое подальше, что называется, от людей вот, в Америке. И поэтому, как бы, и плюс там есть большинство демократов, им проще. Хотя, если посмотреть на голосование в Сенате, там и многие республиканцы тоже голосовали, поэтому не надо их там это идеализировать, никакие они нам, опять же, не друзья, эти республиканцы. Вот. Но, тем не менее, да, Палата представителей пока упирается, а если она не одобрит, то и не будет никакой помощи. Вот, а время-то идет, время идет, так сказать, да, вот, ситуация для Зеленского лучше не становится. Вот, ну, так и дела. Тем более, чем ближе выборы, тем сложнее будет такие штуки пропихивать. Вот. А что касается, опять же, еще раз там, нашего вмешательства, ну, я думаю, что Путин сказал, что вот Байден неплохой, значит, человек, там, тра-та-та и прочее-прочее. Ну, как по мне, то это, в общем, ну, понятный маневр. Услышат ли его, оценят ли его, так сказать, в Штатах, ну, затрудняюсь пока сказать. Ну, мы оценили. А еще что касается цифр, тут Еврокомиссия подсчитала, во сколько обойдется восстановление Украины, и на данный момент эта сумма 453 миллиарда евро. Вот во столько, и судя по тому, что Штаты планируют еще и еще выделять какую-то военную там помощь, финансовую помощь, возможно, эта сумма будет еще расти. Не знаю, я все-таки думаю, что отсечкой, серьезной отсечкой должны быть выборы в США. Да, почему? Потому что что-то в любом случае поменяется. Потому что, опять же, взваливать на себя вот такие вот огромные суммы просто так, ну, будет крайне сложно. Сейчас европейская элита, та, значит, ее часть, ну, это основная часть, которая построилась под американцев, они все равно, как бы, да, фактически идут в американском фарватере, да. Фарватер американцев на сегодня — это байденовская администрация и ее поддержка Украины. Вот, и они там туда же. Смогут ли они потянуть там 453 миллиарда евро в будущем? Не знаю, я сильно сомневаюсь. Тем более, что, на самом деле, пока, хочется сказать европейцам, пока рано вы подсчитываете. Еще далеко не все сделано. На самом деле, как бы, да, вот, наконец-то российская армия перешла к более активному уничтожению инфраструктуры экономической, вот, украинской. Вы пока рано подсчитываете. Эта сумма будет увеличиваться. Совершенно точно. Да? Она будет увеличиваться. И я с самого начала говорил, что, говорю, или не надо было начинать, или еще, если уж зашли, то надо валить всю инфраструктуру, потому что пока работают электростанции, пока, так сказать, работают нефтеперерабатывающие заводы, пока, как бы, функционируют дороги, транспорт, мосты, это все, как бы, ну, поддерживает боеспособность. Поэтому вот обойти эту ситуацию и вообще никак не трогать инфраструктуру, вот, ну, никак не получится. Вот, иначе, ну, военную победу держать без этого, мне кажется, будет невозможно. Ну, или, по крайней мере, будет крайне затруднительно. Вот поэтому вот так вот. Так что рано еще не подсчитывают. Эта цифра будет расти совершенно точно. И сможет ли ее там вообще кто-нибудь на себя взвалить, очень трудно сказать. Очень трудно. Единократно вообще Европа не может такие деньги выделять и не будет выделять ни при каких условиях, да. Вот, Вот эти вот надежды на то, что вот впустить туда, так сказать, наши эти деньги, ну вот тут вроде как обещали им жесткий ответ, я, правда, так не понимаю, в чем он заключается, хотелось бы, так сказать, это поподробнее с этого места, но тем не менее, да, надеюсь, что он будет. Ну, даже если они украдут все наши замороженные активы, но у них, кстати, не получается, то все равно не хватит, чтобы покрыть вот эти вот потери финансовые. Впереди еще второй час программы «Железная логика», мы скоро продолжим.